И потом Иван знает, кто Рома, а кто Гаджо. Рада и Зора согласно кивнули. С этим не поспоришь. Иван три раза сидел. Он в авторитете, как сказал, так и правильно. На какое-то время цыганки замолчали, наблюдая за действиями сержанта Алеши. Полицейский пересек дорогу, обошел Мерседес сзади, чтобы сбытчик, находящийся внутри, ничего не заподозрил и не смылся. Сейчас Алеша откроет дверцу, грозно рыкнет: «Ваши документы, граждане». «А это что такое? Золото? Откуда оно у вас? Сбываете краденое?» Сбытчик наверняка запаникует, попробует убежать. Ему никто препятствовать не станет. Ржье же, конечно, останется у Мануша. И не надо никаких 200 тысяч. Все правильно. В зашторенном микроавтобусе прозвучала резкая команда: «Работаем». Лала сплюнула на асфальт и выбросила окурок. Иван многих знает. А те, кого он знает, говорят, что Бруно правильный, отчаянный и ничего не боится. Значит, настоящий Рома, — закончила она свою мысль. И тут же из потока машин, движущихся в сторону Тверской, резко выскочил зеленый УАЗ-буханка. Едва не врезавшись в дверцу Мерседеса, он остановился в каком-то сантиметре от машины, заблокировав двери с левой стороны. «Башкиры!» — пронзительно завопила Зора. «Башкиры налетели! Вэй! Ой! Что делают? Смотри!» Из буханки выскочили несколько вооруженных автоматами парней в темных комбинезонах с надписью на спинах «УФСКН». Они в мгновение ока окружили «Мерседес», резко распахнули дверцы, сунули в салон автоматы. «Выходить всем! Руки за голову! Ну!» Первым вытащили сбытчика в нечищенных ботинках. За ним следом показались два статных парня с напомаженными черными волосами. Последним кое-как выкарабкался очень полный надменный цыган в очках хамелеонах с пальцами, унизанными золотыми перстнями. Всех их быстро затолкали в буханку, двое в комбинезонах скрылись в салоне «Мерседеса», искали наркотики. Сержант Алеша озадаченно застыл, не успев дойти несколько метров до машины. Покрутив головой, прошел мимо, как ни в чем не бывало. «Сегодня из него плохой помощник. Значит, Мануша взяли», — пискнула потрясенная Рада. «Что делать?» «Башкирю проклятый!» — скрипнула зубами Зора. «Пошли отсюда скорее!» Взметнулись цветастые юбки, сверкнули в оскале золотые зубы. Цыганки развернулись и быстро зашагали вверх по грузинскому валу. Линия удачи. Чердак был просторный, высокий, с крепкой, непротекающей крышей. Сквозь слуховое окно проникало достаточно света, но для ночевок Бруно выбрал самый дальний темный угол. Наломал веток, вымел весь мусор, голубиный помет, смятые газеты, пустые банки из-под консервов, бутылки, какие-то флакончики, шприцы. Потом повозил мокрой тряпкой, принес с мусорки чистую картонную коробку из-под телевизора, разобрал, расстелил на полу, сверху разложил шинель, в которой внук Самсоновны пришел из армии, и одеяло она дала. Из дальней части чердака притащил малярные козлы, завесил тряпками и таким образом отгородил угол. Получилось довольно уютно. Не хуже, чем бендежки Череповецкой ИК-10-6 строгого режима. Только там кругом заборы, колючая проволока и вертухая, а тут вольная воля. Хочешь — заходи, хочешь — выходи, хочешь — делай, что хочешь. Он жил здесь уже неделю и был очень доволен. Ну, положим, не очень, а просто доволен. Конечно, Оля с Ингой комфортнее, но эти маленькие сучки уже высосали бы из него все деньги. А так $800, оставшиеся от гонорара за «в спорах рождается», целехонькие лежат в противоположном углу чердака, спрятанные в щель между балками, надежно, как в банке, только процентов не приносят. Ну и нафиг ему проценты, главное — свобода и чтобы пожрать было. Бруно достал из вещмешка буханку хлеба и банку шпрот, вылез на крышу, сел на краю, возле ограждения, и принялся жадно есть. Под ним открывался квадратный двор старого Замоскворечья. На лавочках сидели старушки, под окнами стояли машины, в песочнице ковырялись дети. Словом, шла обычная жизнь. Вчера приходили три бомжа, пытались качать права за якобы свой чердак, но он объяснился с ними на языке зоны и для убедительности распорол одному руку от кисти до локтя, после чего они все поняли и унесли ноги. Это тоже обычная жизнь. Вот только что делать, когда придет зима? В ту квартиру, где он жил по рекомендации поляка, идти не хотелось. Там настоящий воровской притон. Если в нем обретаешься, то долго на свободе не удержишься. И носить нечего. Осталось только цирковое трико. В морозы оно не согреет. Бруно тяжело вздохнул. На квартиру Эльзы и в воровской притон можно было звонить. Журналисты находили его, звали в телепередачи, приглашали на интервью и платили деньги. А кто позвонит на чердак? Он вздохнул еще раз. Хорошо бы выпить водки или занюхать кокса. Сразу станет веселее. Но нельзя. Если придется драться, то кайф не помощник. А драться, может, придется в любой момент. Может вернуться в цирк, но там за номер платят $30. А когда он потребовал 300, то его просто выставили на улицу. Хотя 30 тоже деньги. Если выступление каждый день, то почти 1000. Честно говоря, не в деньгах дело. Просто он уже давно не тренировался, набрал лишний вес, утратил навыки. Да и не хочется лезть в эту долбанную пушку. Там каждый выстрел так взбалтывает организм, что потом надо весь вечер отлеживаться. Нет, ну его нафиг, этот цирк. Надо пока здесь кантоваться, а там видно будет. За размышлениями он доел шпроты и хотел запустить банку вниз, но передумал. Самсоновна наверняка сидит внизу, а она специально просила его не свинячить. Не гадить на чердаке, не разводить костер, не бросать мусор с крыши. Во двор въехала длиннющая черная машина. Оттуда вышел амбал в черном костюме и стал что-то выспрашивать у старушек. Потом поднял голову. Бруно отпрянул. Похоже, старухи его сдали. Через слуховое окно он вынырнул на чердак, поднял крышку люка и по вертикальной лестнице спустился на площадку 5-го этажа. Но снизу уже раздавались тяжелые шаги, и он понял, что выскочить из подъезда уже не успеет. Снова залез на чердак, поискал, чем бы тяжелым привалить люк, но не нашел. Ладно, он достал из тайника деньги, выщелкнул клинок ножа и притаился в темном углу. Кто это такой? Может, полицейский? Из-за того напомаженного идиота, которому он вывихнул челюсть? Или это по старым делам? Может, за Амира? А может, за тот карточный проигрыш? Но уж много времени прошло. И тут в крышку люка постучали. Вот это номер. Когда приходят разобраться, то в двери не стучат, а их выламывают. «Здравствуй, Брунок!» — раздался вежливый голос. «К тебе можно?» «Да что это происходит?» Карлик спрятал нож. «Заходи, коль пришел!» «Заходи, коль пришел!» — нарочито грубым голосом сказал он. Темная тень материализовалась над люком. «Бруно, ты где?» «Здесь!» Карлик из своего угла вышел на свет. «В случае чего он сможет выскочить на крышу?» «Меня прислал господин Трепетов», — сказала тень. «Он приглашает тебя на работу с постоянным проживанием, питанием и достойной зарплатой». Бруно молчал. «Разве так бывает, чтобы затаенные мечты тут же воплощались и действительность?» «И потом...» «Это какой Трепетов? То есть тот самый?» «Да, Бруно, тот самый», — терпеливо разъяснила тень. «Только теперь у нее блеснули зубы». Тень улыбалась. «Нифига себе! Так он что, в футбольной команде еще и цирк собирает?» «Нет, у тебя будут другие функции, типа охраны. Шеф видел тебя по телевизору, и ты ему понравился». Бруно выпятил грудь и пристал на цыпочки. «В охрану я согласен. Пистолет дадут?» «Все вопросы будут обговорены», — дипломатично ответила тень. «Поехали?» «Поехали». В этот раз великий прагматик Бруно Аллегро даже забыл спросить, какова будет зарплата. Линия уголовного розыска. Золото — благородный металл желтого цвета, элемент периодической системы с атомным номером 79. Это он знал и так из школьной программы. Проходил, во всяком случае. Если честно, химией комаров никогда не увлекался. Сами посудите, на кой ему, тогдашнему победителю всевозможных школьных, районных и городских спартакиад, нормальному здоровому пацану, на кой ему сдался этот атомный номер? Ну, 79, ну и что? Ладно, читаем дальше. Буквенный символ золота АУ. Это правильный символ. АУ, золото, ты где? А в ответ тишина. Так, АУ значит. Это АУ, братцы, неспроста. Дело, братцы, в том, что на латыни золото АУРУМ. АУРУМ. Слово, кстати, родственное со словом «Аврора». Вот вечером он спросит Ленку свою, «Скажи-ка мне, Елена Станиславовна, что есть общего между крейсером «Аврора» и твоим обручальным кольцом?» Она на него, конечно, глазами хлоп-хлоп. «Ты чего, с дуба рухнул? Переработался на своих дурацких усилениях? Эх, Ленка, Ленка, темнота ты кромешная. Тут, понимаешь, дело такое, что и золото, и крейсер зовутся так в честь древнегреческой богини утренней зари Авроры. Аурум, понимаешь?» «Нет, пожалуй, это сложновато для Ленки будет, и обидно. Начнет орать. Чему умничать, лучше бы купил сережки или кулончик, или хоть сапоги новые на зиму. А то усиливаешься с утра до ночи, а толку никакого. И будет права, между прочим. Золото обладает высокой плотностью. Шар диаметром 46 мм, весит килограмм». Комаров достал из стакана с ручками, карандашами или прочими мелочами пластмассовую линейку. Положил перед собой, прикинул. Небольшой совсем шарик получается, но тяжелый. Если шарахнуть таким шариком по голове, особенно в районе теменной или затылочной области, будет вам как пить дать открытое ЧМТ. Черепно-мозговая травма, значит, как у старухи Разиной, в которую собственный внук запустил кухонным молотком для отбивания мяса. А это, братцы, причинение тяжкого вреда здоровью никак не меньше. Если по неосторожности, то статья 118, штраф до 80 тысяч, либо исправительная работа до 2 лет. Вот это он знает. Правда, не понимает, как так, проломил человеку череп, а тебе за это исправительные работы. Вроде как насмешка. Хотя ясно, что никто, по неосторожности, не будет бить по голове шариком из чистого золота. Умышленное. 100 пудов умышленное. Это уже 111-е. Там совсем другая песня, от 2 до 8. А если не откачают, если труп, то уже 105-е. От 6 до 15. Сиди и не рыпайся. А кстати, сколько раз убивали золотым шаром? Молотком, кухонным ножом, пестиком от ступки? Это да, это часто бывает. Палка сухой колбасы, крышка скороварки, даже икона Николая Угодника было. А золотыми шарами еще никто никого не убивали. Мало их потому что. И разбрасываться такими штуками не принято. Впрочем, Комаров сейчас не убийство раскрывает, и золотые шары тут сбоку припека. Просто появилась информация, что в Москве объявили сбытчики золота, предположительно приискового. Информация была достаточно туманной. Агентуре сложно уточнять и выяснять подробности. Могут уши отрезать, причем в самом прямом смысле. Вот они и несут обрывки чужих разговоров и случайно подсмотренных картинок. Один агент, псевдоним Зоркий, сообщил, что какой-то перец пытался сдать скупку что-то похожее на самородок, да в цене с приемщиком не сошелся, другой, отважный. Они ведь сами себе псевдонимы выбирают, стараются, чтобы покрасивше да поблагороднее. Видел, как крутой цыган ставил кусочек золота на кон в очко. Третий слышал базар, что ингушское золотое подполье озаботилось появлением конкурентов. Короче, сообщения были хотя и расплывчатыми, но из разных источников, что подтверждало их объективность. А тут вдруг появился фигурант. Дудинского случайно задержали на Тверской заставе во время рейда отдела по контролю за наркотиками. Он пытался продать 150-граммовый отпил золота 999-й пробы. На самого без слез не взглянешь. Весь в морщинах, небритый, с темными зубами, засаленный пинжачишка, ботинки стоптанные. А отпил этот на 250 тысяч тянул, даже по самым дурным ломбардным ценам. И золото, к тому же, непростое. Используется в промышленности в качестве мерных слитков. На каком-нибудь аффинажном заводе утянул, на прииске, хотя с виду похоже, что отхватили этот отпил ножовочкой от какого-то большого куска. Даже не от какого-то, а судя по всем параметрам, от стандартного горхрановского 10-килограммового слитка, которые в свободную продажу не поступают, а на улице не валяются. Что, согласитесь, тоже вызывает вопросы. Сам-то этот замухрон Дудинский включил дурака, а может и не включал, потому что изначально таковым и являлся. Но тупо подтвердил, что нашел отпил в урне на станции метро. Обычное объяснение преступников. На улице находят оружие, наркотики, краденые деньги, все вещественные доказательства по уголовным делам. Хотя обычные граждане, хоть все глаза проглядят, даже малокалиберного патрона на асфальте не найдут. Проверили его. Судимости нет, в розыске не числился. Документы в порядке. Просидел 48 часов в ВВС, но и с сокамерником, единственной доброй душой рядом и моральной поддержкой откровенничать не стал. Все рассказывал, как случайно наткнулся на урну, она перевернулась, а под ней блеснуло что-то желтенькое. Ругал себя за то, что понес продавать цыганам, ругал полицию за то, что безвинно прессуют. Опытный осведомитель рассказывал, что держался Дудинский грамотно, и создавалось впечатление, что он знаком с приемами оперативной работы. Опять вопрос, откуда? Через двое суток он повторил свои прежние показания и был отпущен на все четыре стороны. Но установку на него сделали и наружку приставили. Крохотная квартирка в Химках, живет с престарелой матерью, частенько выпивает, но не до полного угара, все как у людей. Кстати, никаких контактов с химическими производствами у него нет. Работает слесарем-ремонтником на ТЭЦ. В приятелях у него несколько работяг, которые никакого оперативного интереса не представляют. Но оказалось, есть у него еще одна связь, некто Рудин, с которыми они изредка встречаются по каким-то делам, о сути которых ни мать, ни соседи не догадываются. Капитан Комаров убрал линейку, напечатал запрос. «Прошу произвести установку на фигуранта разыскного дела Рудина Леонида Сергеевича». Посмотрел на часы. Сегодня у него запланирована отработка тех, кто хоть каким-то образом засветился в контактах со скупщиками золота. Свинцова он пощупает, завымеет в 3, Колбасин вызван на 4, Ежиков на 5. Вряд ли эти типы приведут к фонтанирующему в Москве источнику золота. Хотя чем черт не шутит? Да и работу надо показывать. Приобщит их объяснение к имеющейся пачке. Толстая получается пачка. Сразу видно, что оперополномоченный Комаров работает, не покладая рук. Хотя все равно драть будут. Начальству нужна не работа, а результат. Он еще раз взглянул на обложку книги. Озаглавленная просто и незатейливо. «Золото. Краткий справочник». Книжка потрепанная. На последней странице, где оглавление чьей-то неумелой рукой выведено, Аслан Багдасаров читал этот. Больше ничего, запись обрывалась. Книгу он взял в библиотеке ГУВД. Золото – самый первый металл, с которым в древности столкнулся человек. Добывать и обрабатывать его начали еще в 5-м тысячелетии до нашей эры. В древнейшие времена золото уступало по стоимости железу, которое было тверже, прочнее и сложнее в обработке.